Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шаштранама. Гран Шримад Бхагаватам, песнь 7, глава 6, прохлада дает наставление. Тексты 28, 29, 30 и 1, 7 главы. Я прочитаю, не надо повторять. Шрутам этан мая пурвам гьянам вигьяна самьютам дхармам бхагаватам шудхам нарада дева даршанат шри дайтья путра учуху прахрада твам ваям чапи нартеньям видмахе гурум Удадхьям гуру путрабхьям баланам апи хишварау баласьян так пурастхасья махатсанго дуранвая чхиндхинам самшаям самья сачет вирсмаккаранама. Шри Нарада увача Эвам дайтья сутай пришто Махабхагавато сура увача тан самьямана смаран мад анубхашитам. Перевод стихов. Махараджа Прохлада продолжал: «Я получил духовное знание от великого святого Нарады Муни, который непрестанно служит Господу. Знание это, называемое Бхагавата-дхармой, всецело научно. Оно основано на логике и философии и полностью свободно от материальной скверны». Сыновья демонов сказали: «Дорогой Прохлада, ни ты, ни мы не знаем иных учителей или духовных наставников, кроме Шанды и Амарки, сыновей Шукрачарии. К тому же мы, дети, находимся у них в подчинении. А уж тебе получить возможность общаться с великой душой совсем нелегко, ибо ты всегда живешь во дворце своего отца. Поэтому, дорогой наш друг, объясни нам, пожалуйста, как тебе довелось услышать Нараду? Будь добр, рассей наши сомнения». Шри Нарада Муни сказал: «Хотя Махараджа Прохлада родился в семье асуров, он был величайшим преданным. В ответ на вопрос своих одноклассников, сыновей демонов, он, помня мои слова, стал говорить». Комментарии его божественной милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупаде. В этой главе Махараджа Прохлада, желая рассеять сомнения своих одноклассников, сыновей демонов, рассказывает им о том, как он, находясь еще в лоне матери, услышал из уст Нарады Муни о Бхагавата-дхарме, преданном служении Господу. Когда Хираньякашипу покинул свое царство и отправился на гору Мандрачара совершать суровую аскезу, остальные демоны, спасаясь от полубогов, разбежались кто куда. Жена Хираньякашипу, Каятху, была в то время беременна, и полубоги, думая, что в ее чреве еще один демон, взяли ее под стражу. Они намеревались убить ее ребенка, как только он появится на свет. Решив забрать Каятху с собой на райские планеты, полубоги отправились в путь, но по дороге встретили Нараду Муни, который остановил их и до возвращения Хираньякашипу поселил Каятху в своем ашраме. Живя в этом ашраме, Каятху молилась о том, чтобы с ее ребенком ничего не случилось, и Нарада Муни, заверив ее, что ребенку ничего не грозит, дал ей духовные наставления. Махараджа Прохлада, хотя и находился еще в лоне матери, воспользовался случаем и стал очень внимательно слушать наставления Нарады Муни. Вечная душа всегда существует независимо от материального тела. Духовная природа живых существ не претерпевает никаких изменений. Любой, кто возвысился над телесными представлениями о жизни, чист и потому способен воспринимать духовное знание. Это знание – не что иное, как преданное служение, и Махараджа Прохлада еще в лоне матери получил от Нарады Муни наставление о том, как служить Господу. Тот, кто следует наставлениям истинного духовного учителя, преданно служит Господу, очень скоро обретает освобождение и, вырвавшись из плена Майи, полностью избавляется от невежества и материальных желаний. Сделать своим прибежищем Верховного Господа и тем самым избавиться от всех материальных желаний – долг каждого живого существа. Человек может достичь этого совершенства, в каком бы материальном положении он ни находился. Чтобы посвятить себя служению Господу, не требуется ни аскетизма, ни владения мистической йогой, ни благочестия. Даже тот, кто не обладает этими материальными достоинствами, по милости чистого преданного, может научиться бескорыстно служить Господу. Находясь в лоне матери, Махараджа Прохлада внимал наставлениям Нарады Муни. Трудно представить себе, как еще не родившийся ребенок мог слушать Нараду. Но такова духовная жизнь. Материальные обстоятельства не могут быть для нее препятствием. Это называется айхатуки апратихато. Никакие материальные обстоятельства не в силах помешать живому существу обрести духовное знание. Получив это знание, Махараджа Прохлада с ранних лет передавал его своим друзьям, и оно преобразило их жизнь, хотя все они были еще детьми. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунмиритам гейна тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья манобиштам схапитам яна бутале свайам рупакадамахьям дадати свападантикам ванчикалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнибьо вайшнавебьо намо намаха джая шри кришна чайтанья прабху нитьянанда Шри Адвайта Гададхара, Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Харе Харе. Намаму Вишну Падай Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Нама Ом Вишну Падая Кришна Приштая Буталей Шримати Бхакти Виданта Свами Ти Намине Намасте Сарасвати Деви Гуруани Прачарене Нервишеша Шунья Вади Пасчатья Дешитарене. Итак, мы с вами обсуждаем те важные аспекты, что же является знанием. Есть удивительная история, когда 5 пандавов пришли в Гурукулу и начали свое обучение. И первый раз в Гурукуле, в первый же день, в начале своей жизни учеников, гуру сказал им, первый урок, с которого все начинается, является базой успеха в обучении. Сказал, это научиться не гневаться и говорить правду. И ученики получили домашнее задание выучить этот урок, не гневаться и говорить правду. На следующий день они пришли, это был первый урок. И гуру объяснил им, что такое гнев, как говорить правду. И на следующий день он стал опрашивать пятерых пандавов. Он спросил сначала Юдхиштхиру. И Юдхиштхира сказал: нужно не гневаться, нужно говорить правду. Он сказал: достаточно, молодец, садись. Он спросил Накулу: что такое гнев? Накула все рассказал, слово в слово, как сказал гуру. Сказал: молодец, достаточно. И он так каждого спрашивал, и все выучили. Потом дело дошло до Арджуны. Он сказал: ну, Арджуна, теперь все вместе это расскажи, что здесь по частям рассказали. И Арджуна сказал: вы извините, я не выучил урок. Гуру сказал: как же так, Арджуна? Все выучили, а ты не выучил. Почему ты так себя ведешь? Арджуна опустил голову, ничего не говорил. Он сказал: ну хорошо, теперь ты отстаешь по программе. Я не могу на тебе останавливаться. Семеро одного не ждут, четверо одного не ждут. И он сказал: хорошо, но ты должен будешь выучить сегодняшний урок и вчерашний. Таким образом, тебе придется больше заниматься. И гуру стал рассказывать о сострадании и милосердии. И он сказал: ну, всем понятно? Все сказали: да. Один Арджуна голову повесил и сидел. На следующее утро опять все собрались. И гуру сразу начал с Арджуны. Он сказал: ну как, Арджуна, выучил ли ты первый урок? Он сказал: нет, еще нет. Он сказал: ты что такое-то, боже мой, ты такой вроде способный мальчик, я думал, ты вообще будешь всех превосходить. Смотри, опять ты не выучил урок. Я уж, наверное, тебя не спрашиваю про сострадание и милосердие. Он говорит: да что, гуру, нет, это тем более. Это тем более. Но все мальчики очень хорошо ответили. Все очень хорошо ответили. На следующий день уже был урок другой. И Арджуна опять сидел с головой опущенной. И он сказал: Арджуна, что ты опять первый урок не выучил? Он сказал: это так трудно. Это так трудно. Он сказал: что трудно? Он говорит: я пока научился говорить только правду, но гневаться я еще не научился. Все время гнев этот меня достает. Меня все время достает этот гнев. И учитель вдруг так подумал: о боже мой. И учитель сказал: на самом деле, Арджуна, ты самый лучший ученик. Он обнял Арджуну и сказал: продолжай, ты самый лучший. И пандавы, все пандавы, которые отвечали на отлично, они поняли, что Арджуна на самом деле склонен к обучению. Он не глупец, как они. Итак, что же является знанием? И здесь говорится, что человек должен узнать, что оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения и как избавиться от осквернения. Мы можем цитировать слова Писаний. Иногда мы видим, как тесты люди сдают на посвящение. Они все это цитируют. Надо слушаться духовного учителя, обязанности ученика, обязанности учителя. И думают: да, мы сдали тест. Нет. И поэтому в шастрах объясняется, что является знающим и кто лучший ученик. И мы видим бхакти-шастры разных, мы видим разных людей, которые цитируют Писание, как Арджуна в Бхагавад-гите. «Аншочанавашочам ствам прагявадамча башасе гатасум агатасум твам наношу чанти пандитага». Он говорит: ты говоришь как ученый, повторяешь ученые слова, но скорбишь о том, что недостойно скорби. Кришна сказал, что это не пандитство. Пандит – это не человек, который цитирует Писание. Пандит – это человек, обладающий знанием. То есть он сам ведет себя и действует в соответствии с тем, что он изучает. И он считает, что урок изучен только тогда, когда он его реализовывает сам. И тогда он передает эту реализацию другим. Если он сам говорит правду, он учит говорить правду. Если он сам не гневается и знает, что такое гнев, он говорит, что такое гнев и как избавиться от этого гнева. Он знает, мы с вами говорили об этом. Что такое гнев? Когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Что такое вожделение? Желание получить что-то для своих представлений, для своих чувств и ума. Можем разгневаться на чьи-то слова, на чью-то философию, на чьи-то представления. Можем разгневаться на что-то, что-то нам не дали, или дали не то, или не так себя повели по отношению к нам. Говорится, когда гнев сдерживается из-за каких-то практических условий, гнев трансформируется в более сильную энергию, которая называется обида. Обида, если вы помните, трансформируется в желание отомстить. Месть превращается в поиски, дальше трансформируется еще в более сильную энергию. Что значит сильную энергию? Само по себе состояние гнева является разрушительной энергией. Не только вовне, но в первую очередь, говорится, оно разрушает ум человека, разрушает его благочестие. В шастрах говорится, что когда человек гневается, отключается память, очень важный аспект разума, память. Отключается память, когда память отключена, разум вообще прекращает действовать. Итак, ключ к разуму – память. Это первое, это дверь разума. Память. И когда человек не теряет этой двери, не знает, вернее, не потерял, как войти в разум, он может использовать знания. И так говорится, человек начинает искать недостатки из-за того, что хочет отомстить. Мы начинаем ковыряться в этих людях. И в шастрах говорится, желание найти недостатки всегда увенчивается чем? Успехом. И оно очень легкое. Это состояние ума очень легкое, искать недостатки. Искать положительное что-то очень сложно. И мы можем видеть, как тяжело увидеть положительное. Но очень легко увидеть недостатки. Очень легко, в чем бы то ни было. Очень легко видеть недостатки. И человек слабеет сразу. И умом, и разумом. Его сознание сразу оскверняется. Когда человек находит недостатки, он с удовольствием начинает говорить об этих недостатках. Это еще усиливается разрушительная энергия. То есть она становится еще более опасной. После этого, когда он говорит о недостатках человека, говорится, он сам начинает верить в это и видеть таким образом человека. И испытывает к нему пренебрежение, брезгливость. Ба! Фу! Заткает уши, когда... Полоскает рот, когда видит. Глаза бы мои не видели. Итак, человек убивает в себе ту самую способность, которая могла бы привести его к гуне благости. То есть человек погружается в невежество. Человек погружается в невежество. Что же за невежеством скрывается? Болезни психические. Если мы в таком состоянии, то мы уже приобрели психическое отклонение. В результате психического отклонения начинают разрушаться наши органы. И в первую очередь, вы помните, да, печень и поджелудочная железа. У кого болит все время поджелудочная и печень? У людей, которые доводят обиды, все недовольства до еще более тонких разрушительных процессов. После этого сразу начинают почки отключаться. И в аюрведе описывается этот круг цикла. Потом, когда почки отключаются, система сосудов нарушается. И мы видим у людей всевозможные... Вены, видели, да? Выступают. Да, варикоз. Варикозное расширение сосудов возникает, тромбы разные возникают. Это сразу же приводит в полное беспокойство всю систему желудочно-кишечного тракта. Сразу же приводит. То есть огонь неправильно начинает разжигаться в желудке. Он горит несвоевременно тухнет. Он циклами то включается, то выключается. Знаете, как лампочка пропада, говорит, которая так раз погаснет, и вы хоть как включаете, она по-своему. Что-то там нарушилось. Также в огонь пищеварения. Это огонь пищеварения сразу сбивает с толку ум. сердечная сосудистая система сразу начинает разрушаться и так далее. Это все лишь признаки, да, обид, гнева и там так далее, и так далее. И говорится, меньше всего эти нарушения происходят из-за внешнего гнева. Меньше всего, когда человек раскричался, что-то там расплакался. Или... Но обида, она начинает разрушать весь цикл. Весь цикл. И как приводит пример, что внешний гнев, это как сильно ударить по выключателю и не достигнуть того, что он включился. Включился. Просто вы сильно стукнули по нему и разрушаете выключатель. Но сама цепь остается нетронутой. Ну, стукнули по выключателю. И все. Ну, выключатель можно заменить. Цепь не нарушена, ни провода, ничего не повреждено. Обида – это контакты отошли от самого. Как бы вы ни выключали, выключатель абсолютно может быть нормальный, потому что вы не проявили, вы не ударили по ним. Происходит, провода разомкнулись, надо их там ремонтировать. Потому что как бы вы выключателем ни делали, уже не включится. Желание отомстить – это нарушение в проводах, там, где-то дальше нужно найти. Обычно прозванивают, знаете, провод прозванивают. Это опять целое дело. Поиск недостатков – это нарушение в линии. Это вы уже в квартире, где-то в подъезде не найдете. Вам надо вызывать какую-то электрическую эту, как она там, аварийная система эта. Они будут прозванивать через свою систему, там, через трансформаторную будку, где-то... На линии нарушения, где-то провода оборвались или кто-то оборвал, вы не найдете сами никогда этого. Это кто-то должен только помочь. Люди даже розетку не могут иногда сами. Не говоря уж, если где-то в стене там что-то пробилось. Уже это целое дело, электриков вызывают. В лучшем случае вы можете сами поменять выключатель. Ну, проводок, все остальное, вам уже нужна помощь. Это... Желание искать недостатки в такое превращается. Критика превращается в то, что проблема где-то в центральной, называется узел центрального электроснабжения. Это уже зависит не от монтиров, не от вас, не от кого. Там что-то происходит. Там, туда звонят, там что у вас, как, что. Они говорят, отстаньте, у нас тут перегрузки там начались, то, все, пятое, десятое. И вообще вы не платите давно, мы отключаем вам свет. Это уже значит, линия нормальная, просто вам его отключили. Потому что вы не платите или что-то еще там, просто отключили и все. У нас профилактические работы идут. И брезгливость и пренебрежение вас вообще отключает станция. Станция отключает вас. Человек остается без света. Погружается, значит, куда? В темноту. Погружается в темноту. Итак, это знание. И знание означает философская спекуляция. Почему? Мы говорим философия. Потому что мы это все прочитаем, все это услышим, все достаточно логично. Но когда мы начнем действовать, когда у нас будет вера в это? Поэтому в шастре говорится, знание, лишенное веры, просто философская спекуляция. Или человек сидит и говорит, а вдруг по-другому, а вдруг вот так, а вдруг, ну ладно, тут так написано. А я думаю, что вот так. А я видел там у Васи, там, что вот так. И человек начинает спекулировать. То есть это становится одной из спекуляций Нарады, одной из спекуляций Прохлады, одной из спекуляций кого-то еще. Мы говорим, ну вот Нарада так говорит, а мы вот так это видим. Что все это не так. Человек должен начать действовать. Чтобы действовать, у него должны быть отношения с каким-то действующим лицом. Вот почему говорится, что сам человек, изучая Писание, не сможет этого реализовать. Он должен видеть непосредственно какую-то личность, которая таким образом действует. Которая действует таким образом. Он должен видеть результат, реально присутствующий результат. Этот человек не обижается, ну, может, по выключателю треснет, он более разумный. Эти люди более глупее его, потому что они обидчивы. Эти люди еще глупее его, они постоянно испытывают чувство неприязни к тем, кто их обидел. Значит, они мстительны, они каждый раз радуются, когда что-то о нем слышат. А, да-да-да-да. Эти люди вообще все время занимаются, видят все время его недостатки. Все время только одни недостатки, все выискивают, вынюхивают что-то. Они хуже еще тех и тех, а его уж даже речи нету. Эти люди его критикуют. Это еще хуже тех, кто ищет недостатки. А эти люди даже вообще с ним общаться не хотят. Они, кто это такой? Эти люди падшие. И в шастрах говорится, нельзя общаться с падшими. В чем же падение произошло? Вроде бы же какому-то человеку речь только идет. Он же от Кришны-то не упал. В чем же падшесть произошла? Человек упал с платформы света в... куда? Во тьму невежества. Нельзя общаться. Почему? Потому что этот человек своим поведением, своим общением погасит этот свет так же, где у вас. Погасит этот свет у вас также. Он пал с платформы знания. Итак, мы можем говорить об этом, можем это цитировать, но так и не прибегнуть к реализации таких вещей. И когда мы видим, что авторитет о нас заботится и говорит что-то, то мы можем не понять, почему он нам говорит, не надо то делать, не надо это делать. Мы можем не понять, что он беспокоится о том, чтобы мы не пали. И падение не происходит в нарушении регулирующих принципов свободы. И Шрила Прабхупада описывает. Нарушение принципов свободы затормаживает духовное продвижение. Что значит затормаживает? Он даже не употребил термин «стоп». Не останавливает даже. Оно затормаживает. То есть вам придется дольше совершать какой-то вид деятельности, чтобы получить результат. То есть, может быть, одной жизни вам не хватит, может быть, двух жизней не хватит, трех жизней не хватит. То есть, давить на тормоз. Не остановиться, а просто давить на тормоз. Так бы вы могли, допустим, за год продвинуться, а так вам придется 10 лет того результата достигать, который люди достигли при помощи регулирующих принципов свободы. Они за год пришли к этому, а вы придете за 10. Они пришли за 2 года к этому, вы придете к этому же, за 20 лет. Есть логика соблюдать их? Есть. Есть. Потому что жизнь так коротка. И Шрила Прабхупада объясняет, не нужно из всего делать какой-то цирк и глупость фанатичную, что это самоцель. Нет. Просто Шрила Прабхупада говорит, это позволяет человеку, тому, кто хочет быстро продвигаться, быстро продвигаться. Кто не понимает этого или не знает этого, он всегда будет сбит с толку. Быстро. Но что же человека останавливает? Что же стоп? Когда он на стоп-сигнал нажимает, что же его останавливает? Когда он начинает что? Так думать. Как Шрила Прабхупада говорит, когда человек видит крушение своих собственных эгоистических планов, он думает, что я здесь делаю? Зачем я это все слушаю? Шраваном, Киртаном, Вишнок, Смараном, Пады, Саваям. Это падший человек. Сюда приходят слушать люди все равно, ни на кого не обижаются. Они курят, они иногда выпивают, иногда у них всякие проблемы. Но их не остановить. Они говорят, да вы что, в обществе преданных? Как я не буду в обществе преданных? Как... Вы что, как я пропущу хоть какую-то лекцию? Это то, что меня вообще вдохновляет в жизни и поддерживает. У меня еще проблемы с принципами, с регулирующими принципами. Но это такое счастье для моего ума и для моего сознания. Я только здесь чувствую себя в безопасности, человек думает. Это значит, как вы думаете, он падший? Или он просто не способный следовать принципам свободы? И не противопоставляющий себя этим вещам? А кто такие падшие? Они не хотят больше находиться в обществе преданных. Они не хотят больше слушать. Они не хотят поклоняться божеству. Хотя они могут следовать принципам свободы. Быть вегетарианцами. И поэтому Шрила Прабхупада говорит, принципы свободы – это не вегетарианство. Принцип свободы – это милосердие. Это милосердие. И поэтому милосердие называют принципом религии. Таким образом, есть принципы свободы, а есть принципы религии. И Прабхупада говорит, если вы говорите о вегетарианцах, Вы не думаете, что они милосердны? Итак, в шастрах объясняются все эти моменты, очень важные, и говорится, тот, кто не уяснил этого первого урока, который станет фундаментом всей жизни, это не гневаться и говорить что? Правду. Почему сначала не гневаться, а потом говорить правду? Почему нельзя говорить правду, а потом не гневаться? А? Потому что да, если человек гневается, он не способен говорить правду. Потому что гнев вынуждает его что делать? Мы же с вами сказали. Гнев бить по выключателю, да? Гнев превращается в обиду, когда человек обижается, он говорит, я не обижаюсь. Это правда? Видите, даже с мелочей все начинается. Гнев вынуждает живое существо что делать? Лгать, говорить неправду сразу же. Обманывать, искать недостатки и обманывать людей, что этот человек состоит только из недостатка. Что если он, мы нашли в нем недостаток, значит он и в целом какой? Нельзя с ним даже соприкасаться. Они уже, видя недостаток, уже говорят, нельзя соприкасаться. То есть что это означает? Уничтожают знания. Потому что знания это и то, и другое. Они только в одну сторону. И говорится, гуна невежества это считать только одно что-то. И что же они? Хорошее считают? Гуна страсти это только хорошее. А гуна невежества это только плохое. А так, как есть, это какая гуна? Благости. И в чем же благость? И Шрила Прабхупада говорит, мы можем видеть фундаментальные вещи. И Прабхупада говорит, первая фундаментальная вещь. Что? От чего очень сложно избавиться? От всего легко, от чего очень сложно? Кто знает? А? Жадность. Жадность. Самое тяжело искореняемое качество. Всеми качествами человек может владеть, и он не считается хорошим человеком. И Нарада говорит, единственный человек может обладать всеми недостатками, но если он щедрый, все. Его уже нужно рассматривать как благочестивую личность. Откуда же щедрость? Почему духовный учитель говорит им, гуру им говорит в гурукуле, что нужно прекратить что? Гневаться. Вы можете быть щедрым, если вы гневаетесь? А? Нет, конечно. Мы говорим, фиг! Фиг я ему дам! Почему вдруг? Не дам! Потому что вы испытываете гнев, обиду, то, все. С какой стати? Я вижу несправедливость. А несправедливость вызывает какое чувство? Обиды, гнева. Мы гневаемся, что есть что-то несправедливо, обижаемся на это. Видя, как все взаимосвязано. И человек может не понимать этого. Итак, гнев и способность говорить правду. Почему способность говорить правду, она так важна? Мы с вами вчера об этом говорили. Невозможно служить правду и отвергать ее одновременно. Невозможно. Мы служим правде. Истина – это абсолютная правда. То есть, что значит не абсолютная правда? Это правда, имеющая примеси лжи, примеси каких-то искажений. И поэтому Прабхупада пишет, Бхагавад-гита, как она, какая? Есть. То есть, там нет примеси, как ее улучшить, и нет примеси, как ее что? Ухудшить. Так, как есть. Вот что такое знание. Как оно есть. Нам вот так хотелось бы, но извините, есть вот так. Нам бы вот так не хотелось, но мы говорим, ну извините, вот так все равно будет. И нам говорят, вот так не будет, а вот так тоже не будет. Мы говорим, что столько плохого, так оно и будет. А, значит вы за плохое? Нет, мы не за плохое. Мы за то, что есть. О, будет хорошо! Нет, хорошо тоже не будет. Будет так, как есть. Как есть. И когда это как есть будет меняться, так и будет. Или не будет. И поэтому говорится, что в настоящем человек действует, в духовной жизни человек действует в настоящем времени. Он никогда не действует в прошлом и никогда не действует в будущем. Это признаки гуны благости. Это признаки знания. Итак, знание – это не когда мы в будущем поймем, что нас оскверняет, как оскверняет, каковы признаки осквернения. Нет, это что мы сейчас поняли. И поэтому Арджуна сказал: «Я не выучил урок». Они все выучили в расчете на что? Что в будущем. И они думали: вот мы какие отличники, у нас пятерка. Мы видим, как люди там заканчивают что-то и бумажками тычат, какие-то степени получают. Ну, хоть что-нибудь они реализовали? Нет. Нет. Они ничего не реализовали. И поэтому мы видим детей, которые на самом деле обладают какой-то определенной потенцией в прошлом, в настоящем сформированной. Они плохо учатся, и люди не могут понять. Они гениальные, эти люди. Вы знаете их с детства, но они плохо учатся. И все говорят: почему? Потому что у них такое отношение к знанию. Они портят отношения с учителями, становятся циничными. Почему? Они видят, что система образования просто обычная болтовня и ничего больше. Что те, кто обучают, ничему сами не следуют. Они видят это в родителях, в отце с матерью в первую очередь. Они видят это в детских садах, в школах. Потом мы становимся взрослыми и видим это в членах правительств. То все, пятое, десятое, все. И появляется циничная личность, у которой ничего нет, что святого. Есть все таланты, есть все способности, но оно их начинает прожигать. Просто прожигать. Балдеть начинает человек. Почему? Потому что он не увидел знания. Он не увидел знания. Как же мы можем сказать, что же такое признаки знания, что этот человек продвинут? Он правдив. Он не обижается. Он не мстит. И так далее, и так далее. Мы-то думаем, что знание — это когда бумажки вот там на компьютере пишут. И думаем: вот он какой умный, он знает. Вы что? Он в таком сильном невежестве. Он обижается, гневается, дергается, не говорит правду, лжет, обманывает. И он скоро станет кандидатом наук, потом станет доктором наук, профессором, ректором, академиком. И Шрила Прабхупада говорит: в них нет ни правды, ни достойного поведения. Как же можно говорить, что они знают что-то? Потому что признаки знания – это что? Что же это признаки знания? Как мы можем увидеть, что человек обладает знанием? Вот Арджуна был такой. Арджуна был такой. Он приходил получать знания, а не информацию, и здорово ее запоминать и болтать об этом. Он приходил получать знания. И для него знание — это было то, как это воплотить, не гневаться. И после этого он говорил: да, вот теперь я выучил урок, теперь я могу понять, что такое сострадание. Как это работает? Потому что без базы знания я не смогу понять следующий этап, как бусины, нанизанные на нить. Я не смогу этого понять. И мы видим, люди, они пишут какие-то работы, но они слепо принимают. Они тупые, вы им говорите одно, а они говорят другое. Вы говорите так, они даже не понимают смысл того, что вы сказали. И цитируют это. Как есть история Нарады Муни и змеи, когда Нарада говорит змее, что если ты не будешь никого убивать, я пролью на тебя милость. Научись. База сейчас. Не гневайся. Не гневайся. Нарада Муни тоже сказал змее: никого не убивай. Это значит: не гневайся. Никого не убивай. И он ушел. И когда он вернулся, змея была вся в безобразном состоянии. Мальчишки над ней издевались. Все издевались над ней. Она вообще потеряла статус змеи-то даже. Вид только змеи был. А статуса не было. И она очень сильно страдала. И Нарада спросил ее: ты что, как ты довела себя до такого? Она сказала: ничего ты даешь, я же твои указания выполняла. Это же все твои указания. И Нарада сказал: такая ты дура. Ты почему такая дура-то? Она говорит: ничего себе дура. Это ты ж говорил. Ты ж все так говорил. Никого не убивай. И я следовала этому. И Нарада сказал: о, какая ты дура, какая ты глупая дура. Я тебе сказал только никого не убивать. Но я тебе не говорил, что надо позволять на себе так, над собой издеваться. Я тебе не говорил, что нельзя пугать. Я не говорил тебе, что нельзя грозить и даже норовить убить. Я просто тебе сказал: не убивай. И когда ты будешь так все это изображать, гнева в тебе не проявится. Потому что ты изначально все, что ты говоришь, все, что ты делаешь, ты знаешь, что ты-то что? Этого не сделаешь. Значит, ты контролируешь что? Гнев. Контролируешь гнев. Потому что ты изначально все, что ты говоришь, я тебя убью, ты не убьешь. Я сейчас! Ты этого не сделаешь. И так, потому что ты это что? Контролируешь. Люди не понимают, что такое контроль гнева вообще. И мы начинаем, когда... Почему нет понимания? Потому что они не служат. Не могут разобраться, что это такое. Правдивость. Также они не могут понять, что такое правдивость. Это лизать банку с медом. И правдивость начинается в первую очередь. Есть такой вид анархии, называется самообман. Самообман. Все начинается с самообмана. Когда человек сам себя обманул, он начинает обманывать всех окружающих. Ему кажется, что это очень логично. И поэтому в шастрах говорится ум чанчала. Он кто? Обманщик. Обманщик. И Прабхупада говорит, он обманщик до уровня измены. Он изменщик. Он непостоянен и изменчив. Вот это непостоянство и изменчивость называется обман. Тоже так же надо понять, что же такое есть обман? Непостоянство и изменчивость. Изменник. То так, то так, то так, то так. И Кришна говорит, многоветвист. Очень многоветвист. То так, то сяк, то это, кто так. Зачем? Зачем? Он не хочет подчиняться. А кто не хочет подчиняться? Ложное эго. Поэтому мы можем понять, что ум является трансформацией ложного эго. И в шастрах говорится, живое существо, отождествляя себя со своим собственным умом, постоянно руководствуется чем? Умом, что и называется, руководствоваться чем? Ложным эго. Все. А что там в уме? Желание, ощущение и мышление. Эгоистическое мышление, эгоистические желания, эгоистические чувства. Все. И если вы этим руководствуетесь, что вы чувствуете, как вы желаете и как вы мыслите, вы руководствуетесь ложным эго. И вот почему говорится, нужно выйти из-под влияния чувств и ума. Только тогда можно начать правильно действовать. Только тогда можно правильно действовать. Потому что чувства и ум, что делают? Нас обманывают. И в шастрах говорится, поскольку человек в иллюзии, то чувства у него какие? Несовершенные. То есть его мысли, его желания, его ощущения несовершенные. И если он будет ими руководствоваться, он будет постоянно ошибаться. Если он будет постоянно ошибаться, он будет постоянно что? Врать. Вот вам признаки обусловленности. Иллюзия, несовершенство чувств, из-за этого ошибки и постоянная ложь. А ложь говорит, что недостойное поведение. Недостойные люди себя ведут так. Потому что они сами себя обманули. Это плохой человек. Это хороший. И так, говорится, в обществе появляются друзья и враги. И они меняются. Сегодня ты мне мой друг, завтра мы твой. И как они делают? И он говорит, когда появляется общий объект раздражения, они союз заключают. И когда они побеждают общий объект раздражения, поскольку они раздражены, а объекта уже нет общего, на который вываливать это все, то они разворачиваются и начинают сражаться опять с кем? Друг с другом. Это называется глупцы. Глупцы. Итак, живое существо сбито с толку, поэтому мы и говорили с вами, что неофит, он не пропускает информации, а продвинутый преданный возвращается назад к базе и начинает думать. Из всего, что я услышал, я так ничего и не реализовал. Я пока реализовал только одни ритуалы. Звонить в колокольчик, биться лбом об пол, крутить лепестками и повторять джапу. Но я так и не реализовал этих вещей. Я никогда не начинаю повторять джапу с этого состояния. ниже соломы, валяющейся на дороге, терпеливее дерева и с желанием почтения к другим. То есть других всех в этот момент видеть лучше себя. То есть они достойны почтения, без желания почтения к себе, а я почтения недостоин. Почему? Потому что в них я вижу лучшие качества, а в себе худшие. Что значит терпеливее дерево? Как бы ко мне ни отнеслись, оскорбили меня или что-то со мной сделали, Прабхупада объясняет, что значит терпеливее дерево? Что дерево, да, на него мочатся, какают, вырезают, пилят, его полностью эксплуатируют, и дерево всегда себя отдает. И никогда что? Не защищается. Дерево никогда не защищается. Терпеливее дерево. А что такое ниже соломы, валяющейся на дороге? Ниже соломы только пыль, а по ней ходят ногами. То есть, что угодно можно обо мне говорить, как угодно ко мне относиться. Потому что все лучше меня. А я достоин только как дерево. Хотя бы пусть на меня и писают, и как вот, хоть по крайней мере кому-то удобно на меня писать. Думаю, что... И в таком состоянии ума Господь Чайтанья говорит, можно только начать приступить к повторению. Это называется дикша. Итак, реализация приходит с опытом только тогда, когда человек начинает с самого начала все. И Арджуна был так, почему говорится, Шрила Прабхупада говорит, Арджуна был лучшим из людей. В чем же лучше он был? Вот он такой, с самого детства был такой. Он с самого детства был такой. У него были все способности, все. И он так был возвышен, что он не торопился орать, что я все знаю. Он считал, что он знает только то, что у него получается самому реализовывать. Все. Все остальное он считал чем? Чем? Информацией. Информацией. И он никогда не говорил, что он ее понимает и знает. Поэтому он говорил, я не выучил, я не знаю. Я слышал, что вот так надо, но я не знаю, как это происходит. Я не могу научить тебя этому. Я потому что просто только об этом слышал. Я не могу тебя научить проповедовать. Я не могу тебя научить распространять книги, потому что я сам этим не занимаюсь. Я не проповедую, не распространяю книги. Я сам привязан к семье и никогда не живу отдельно от семьи. Зачем я буду все это повторять? Я сам не знаю. Обратись к самореализованной личности. Эта личность проповедует, эта личность то делает, эта личность так, она живет отдельно, она содержит себя за счет преданного служения, она не занимается никаким бизнесом, ни фудфумани, ничем. Почему я могу учить кого-то? Откуда у меня столько квалификаций? У меня ее нету, потому что Кришна говорит, обратись к квалифицированному человеку. Почему я должен обращаться к тем, кто занимается бизнесом, собирает пожертвования для себя и так далее? Почему они меня должны учить? Я хочу, чтобы меня учил тот, кто так живет, у кого получается так жить. Только он знает, потому что все остальные только болтают. Кто красивее, кто лучше. И поэтому он говорит, Нарада мне это рассказал. Не кто-то, мне это рассказал Нарада. И поэтому я внимал его словам. Не нужно мне были слова, это Хирани Кашипу, он ни хрена не знает, говорит Нарада. Хоть он мой отец, вообще ни черта не знает, он болтун. Потому что он так не живет, он так не действует. И он только критикует тех, кто так живет, ища в них недостатки, видя, как они успешны. Итак, Прахлада... Таким же является великим преданным. В чем же величие преданного? И почему Прабхупада говорит, Арджуна был великой личностью? В чем же величие было Арджуны? И Шастра говорит, с детства можно было видеть, что Арджуна лучший из людей. В чем же? Почему он лучший был из людей? Почему не кто-то, а Арджуна был лучшим из людей? Почему? Кто знает? Какие же качества у него были? Он ни на кого не гневался. Он ни на кого не гневался. И один раз, когда Арджуна гневался, Кришна сказал, все, ты потерял платформу. Когда же Арджуна разгневался на Курукшетре, когда убили его сына? Он разгневался. Вот что сделал гнев с ним. Он разгневался. Это превратилось в обиду. Обида в месть переросла. И Арджуна стал искать, где у них как что, и стал их убивать не в соответствии с дхармой. В этом состоянии гнева он стал их убивать. И Кришна сразу вышел из его деятельности. А до этого Арджуна всех прощал. Ну и ладно, что? Еще и сам извинялся. Да когда же возник гнев? Когда убили сына Арджуны, Абхиманью. Почему он же разгневался? Говорится, что когда вожделение не удовлетворено, возникает гнев. Что же за вожделение было у Арджуны? Он планы разные строил на своего сына. Он строил разные планы. И он так хотел видеть дхарму, чтобы все было по дхарме. Если бы убили, но по дхарме. А они убили его что? Не по дхарме. Как мы вот говорим, по дхарме, не по дхарме, по сиддханте, не по сиддханте. Но надо видеть так, как есть. А не так, как хотелось бы видеть или как не хотелось видеть. И таким образом мы наслаждаемся внутри себя. Мы хотим так, чтобы было, как мы вот себя видим. И когда это не так, мы гневаемся. Итак, Кришна объясняет Арджуне все эти вещи. Прохлада также получает это знание от Нарады, от самореализованной личности. Что значит самореализованная личность? И Прабхупада указывает. В каждом тексте говорится «учуху увача». Что же учиху увача? И Прабхупада говорит, это указывает на реализацию человека. Это указывает на реализацию. Что за реализация? Два вида энергии. Когда вы говорите, два вида энергии, называется одно вакша-шакти, а другое называется учуху вакша-шакти. На что похоже слово «учу»? «Учу». Потому что «ха» не слышится. «Учу». Нарада – «учу». Прохлада – «учу». Шука – «увача». Увача. Учугу. Итак, чему обучился и чему учу? Итак, чем владею и чему могу что научить? Таким образом, Прабхупада говорит, эти слова проникнуты всегда энергиями. Звук проникнутый энергией. И он становится, этот звук, чем? Шабдой. Шабда. Поэтому и говорится, шабда передается по парампаре. Звук этот передается по парампаре. И поэтому Кришна говорит, обратись к самореализованной личности. Потому что там будет что? Шабда. Он будет говорить тебе, а там будет энергия эта. Увача или учугу. Или он будет тебе рассказывать то, что он сам делает. Или будет тебя обучать, как надо делать, чтобы достигнуть того же. Улавливаете, да? Один будет просто рассказывать свою реализацию, а другой будет тебя обучать, как стать реализованным. Увача и учугу. Если человек просто информирован об этом, начитался книжек на компьютере, у него на самом деле нету ни увача и ни учугу. Что у него есть? Кто знает? Гьяна – это освобождение, стремящееся к освобождению. Почему говорится, слушать святое имя из уст материалиста – это одно и то же, что пить отравленное молоко? Почему? Слушать святое имя. Святое имя трансцендентно. Почему же в звуке человека, который материалист, святое имя подобно отравленному молоку? Энергия. Там энергия. Какая энергия? Материальная. Материальная энергия. Там нет шабды. Там нет шабды. И поэтому мы видим, люди, когда что-то обучают, они в итоге не делают человека ни правдивым, никаким, ни порядочным, ничего. Делают его вот таким пандитом, который крутит башкой и колокольчиком. Делает вид, что работает. И очень опасно превратиться в таких, потому что общение с такими личностями приводит к тому, что у человека возникают материальные желания. Вот почему в шастрах говорится, что институт учителей очень важен. Прабхупада говорит, институт брахманов очень важен. И знание проявляется не в болтовне, а в чем? В поведении, в качествах этих людей. Они не обидчивы, они прощают быстро. Говорится, сердце преданного очень мягкое. Он прощает мгновенно. Он всегда говорит на благо. Он говорит так, как есть, а не в угоду публике. И он не беспокоит невежд. Если вы невежа, просто сразу скажите, меня не беспокойте. И так далее, и так далее. Очень много существует признаков знания. И знание это не информация. Потому что человек, который обладает знанием, может вам любую форму информации поднять. Он может вам цветок, пчела, апельсины, испорожнение, ветка, снег, река, гора. Он не будет вам какой-то терминологией замудренной что-то говорить. Консенсус там это многомерность, многоуровневость, схематичность, последовательность. Ему не надо даже таких терминов-то говорить. Не надо. Цветок, пчела. Он вам все очень просто будет объяснять. Почему? Потому что у него есть знание. Он становится близким к природе вещей. Природа, вот природа. Почему река туда течет? Почему, как сказать, на небе облака? Почему впадает в озеро река? Почему трава растет? Что-то там еще? Какие-то там. И так далее. Итак, очень важный аспект этого. Слушать тех, кто знанием занимается. И Прабхупада говорит, нужно потратить свое время на людей, склонных к знанию. Вот склонные к знанию являются брахманами. Что это означает, склонные к знанию? Хорошая память у них, они могут пересказать все. А? Теперь вы можете понять, кто такие брахманы? Склонные к знанию. А что означает? Конечно. Они считают, что знание это когда ты реализовал это. А до того, пока ты реализовал, это невежество. Ты просто болтаешь об этом. И не больше. Болтун. И у нас слишком большая школа болтунов. Огромная школа болтунов. И все это считают знанием. Кто круче терминологии? Кто круче информацию с компьютера выбьет и даст лекцию? И поэтому все лекции замудренные, непростые. И люди, когда слушают эти лекции, обычные люди, которые не обладают такой памятью, таким образованием, они думают, ну нам никогда не быть не авторитетами, никогда не продвинуться. Вот эвана сколько надо знать. Эвана какой санскрит, эвана какая терминология. Здесь только вот эти аспиранты-баранты, лаборанты. Здесь же только с высшим, с высочайшим образованием только можно. Да вы что, сварщикам здесь делать нечего? Иди отсюда. Это не для тебя лекция. Иди на другой уровень. А для этих, для жуликов всяких, там, 7 классов образования, иди отсюда тоже. Это для лучших из лучших. Ибо Господь Чайтанья сказал, разумные из разумных века Калли. Так они, говорится, придут и будут останавливать наше движение, уничтожать. Уничтожать суть миссии Господа Чайтани своей проповедью. Они так все закрутят, так все замудрят, что вы подумаете, мне никогда, мне здесь делать нечего, потому что это для каких-то особых людей это движение. А Прабхупада говорил, я построил дом, в котором могут жить все. Все абсолютно, независимо от кармы. И когда мы начинаем говорить хороший, благочестивый, харизматичный или что-то еще, мы хотим людям закрыть глаза, что этот человек преданный. Мы хотим показать, что он просто по карме такой. Или плохой по карме, или хороший по карме. Но мы даже не можем разобрать, что человек предан. И что Кришна говорит, я хочу, чтобы преданные все возглавили. А не благочестивые материалисты, ни карми, ни йоги, ни гьяни. Я хочу, чтобы все государством руководили преданные. Я хочу, чтобы обществом руководили преданные. Кем бы они ни были. Лучше пусть будет преданный сапожник нами управлять, чем браман такой. Болтун. Итак, есть одна история, очень интересная. Один человек привлекся преданным, и он стал спрашивать его, а как я могу стать преданным? И он сказал, преданный – это тот, кто очень искренен. Он сказал, что это означает? Он готов пройти через все ради того, чтобы получить преданность. Это значит искренний, сказал ему человек этот, преданный. Он сказал, через что? Через все. Через голод, холод, критику, несправедливость, клевету. И он стал под такие плохие вещи говорить. Потому что все остальное говорить не надо. Когда все противоположно этому плохому, очень легко все делать. Но продолжать делать в таком состоянии, это только проявление преданности. И он говорит, твоя преданность будет расти вот с этой противоположной точки. А твой энтузиазм будет расти вот с той стороны. То есть, когда все хорошо, ты будешь энтузиастичным. И он говорит, это уцаха. Когда все будет плохо, ты уцаху потеряешь, но можешь не потерять искренность. И Кришна, он тебя оценит за искренность, а не за энтузиазм твой, уцахи. Второе, он сказал, а что еще я должен знать? Он сказал, ты должен иметь сильное желание получить эту преданность. Он сказал, а как это? Он сказал, ты должен видеть преданного. И когда ты видишь, ты очень сильно будешь хотеть стать таким же. Стать таким же, потому что ты же привлекся преданным. Так вот это желание стать преданным должно идти в тебе. А преданным ты станешь только тогда, когда будешь искренен в служении. И он сказал, хорошо. И он занялся преданным служением. И все пока шло хорошо. И он неотступно все делал правильно, все-все. Но тут его начали критиковать. Его начали критиковать. Он стал испытывать какие-то затруднения, проблемы. Несправедливость какая-то вышла, по его мнению. То есть все, и он стал терять энтузиазм. Он пришел опять к этому человеку и сказал, что делать? И он сказал, продолжай. Он сказал, ну у меня теперь нет денег, у меня то, у меня все. Я понял, что я слишком рано предался. Мне бы надо было работать. Он сказал, нет, продолжай. И он подумал, нет, я не буду продолжать. И стал делать механически все. И стал обдумывать. Как же? Но продолжал. Но стал уже обдумывать. Где что, как вот защититься. Там то, с теми общаться, не общаться. И этот человек опять к нему пришел и сказал, все отбрось, я вижу, твой ум неправильно действует. Он сказал, да вы что, я же все же продолжаю делать. Нет, ты превращаешься в негодяя. Он сказал, да вы что? Он сказал, я вижу. Мы так думаем, что никто не видит, что мы превращаемся в негодяев. Потому что мы все внешне делаем. Но мы начали беспокоиться о том, что нас раньше не беспокоило. Итак, он стал много делать. Потом он на все плюнул и стал заниматься преданным служением. И в какой-то момент ему очень сильно понадобились деньги. Очень сильно понадобились деньги. И он так стал уже думать, надо где-то работать. И в этот момент раз, деньги появились. Непонятно откуда. И именно для него. Он продолжал свое преданное служение. Понадобилось очень много здоровья он потратил в служении. И надо было лечиться. Опять нужно было. И появился врач, который его вылечил. И так далее, и так далее. И так он все время только служил. И он покинул тело и предстал перед Ямараджей. И он не мог понять, почему он перед Ямараджей. И он сказал, почему я перед Ямараджи? Я служил, ни разу не отступил ни от чего. Я же служил и ни разу ничего не отступил. Ямараджа сказал ему, как ты думаешь, почему ты сейчас передо мной? И он сказал, ну я не знаю. А где бы ты хотел оказаться? Он сказал, на Вайкунтхе. И он сказал, хорошо, сейчас я тебя спрошу. Если ты ответишь на мой вопрос, ты попадешь на Вайкунтху. И он сказал, чьей милостью ты можешь попасть на Вайкунтху? И он так думал, ну как, преданного служения, я столько служил. Ямараджа рассмеялся. И он сказал, запомни, ты не служил. Ты даже не смог покрыть те грехи, которые ты совершил во время служения. Просто Кришна проявил к тебе свою особую милость. И преданный был сбит с толку, и он сказал, как же так? А мои усилия, я же столько делал. И он сказал, если бы Кришна не послал тебе денег, ты бы ушел. Если бы Кришна не вылечил тебя, ты бы ушел. Если бы Кришна не простил тебе, когда ты совершал деятельность, сколько живых существ ты убил, когда ходил, когда дышал, ты пользовался солнцем, водой, землей. Ты столько много использовал того, что с тебя не спрошено. И Кришна, видя, что ты все это делаешь, чтобы просто стать преданным, он проявил тебе милость. Он не дал тебе счет оплатить все это. Он не дал тебе счет оплатить все это, а научил тебя этому, преданный. И ты даже ничего ему не отдал. Ты негодяй, полный негодяй. Ты подумал, что ты благодаря своим усилиям тут пошел на Вайкунтху. Ты пошел по милости преданных и Кришны. Потому что они с тебя ничего не спросили. Ни Бог Солнца тебя не заставил расплатиться за ту энергию, которую Он тебе давал. Бог воды тебе не предъявил счет. Только потому, что они видели, что ты продолжаешь служить. Вот почему, Ямараджа говорится, что все только по милости Кришны и преданных. Сам человек, все его усилия ничтожны. И они не могут даже покрыть все это проповедь Санкиртана. Она даже не может покрыть того, чем человек воспользовался. Просто, когда он показывает, что он все равно будет служить, преданный становится к нему милостивы. И тогда к нему становится милостив Кришна. Итак, Ямараджа сказал, иди теперь обратно. Иди обратно. И постарайся расплатиться с преданными. Потому что по их милости ты получил милость Кришны. Итак, очень важные моменты знания и правдивости, важные моменты понимания этих вещей, что же происходит. Итак, этот человек пришел обратно на землю и родился в самом непригодном состоянии. Хотя он был преданным, столько дел, но он не уловил милости. По чьей милости все произошло? И он не был благодарен. И в следующей жизни из-за этой неблагодарности к преданным он получил очень плохое рождение. Он стал торговцем. Быть торговцем – очень плохое рождение. Родиться в семье богатых – это хорошее. А стать торговцем – это очень плохое рождение. Почему? Потому что торговцу приходится что делать? Обманывать. Обманывать? Самый плохой человек – это торговец. И поэтому Шрила Бхактисиддханта Сарасвати всегда говорит, я вам не торговка в лавке. Он не говорил, я вам шудра, там я или там кто, чандал. Он всегда говорил, я вам не лавочник. Говоря о ком? О торговце, который всегда врет, чтобы сбагрить свой товар. Всегда врет везде, чтобы заработать денег. Всегда врет, врет и врет. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Так думает только торговец. Итак, он родился торговцем, и он стал торговать. И поскольку приходилось очень много торговать, а поскольку он был же преданным, он же совершал преданное служение, просто не оценил милости, он был очень удачлив в чем? В бизнесе. И он там, всем, и все, у него так шло хорошо, все. Но он не занимался служением. И раз тучи сгустились над ним за все это воровство и обман, а богатые люди, они всегда пренебрегают другими людьми, потому что все с расчета смотрят на них. А поскольку с расчета, они всегда склонны эксплуатировать всех. Они каждого рассматривают, как этот человек какую бы пользу принес моему бизнесу. И платят за это. И платить всегда хотят меньше, чем человек приносит пользу. В этом суть бизнеса. То есть больше взять, а заплатить сколько? Меньше. Это суть бизнеса. И этот человек в один из дней встретил проблемы. Его должны были убить. Люди хотели его побить камнями. Очень много недоброжелателей было. И он стал взывать к помощи, но никто ему не помогал, потому что все к нему плохо относились. И один человек появился и сказал: давай я тебе помогу. Ну а бизнесмены же, они же такие люди. Он сразу спросил, что? Правильно. Сколько я буду тебе должен за крышу? И они даже крышу, им жалко даже на крыше платить, потому что они настолько негодяи, что им даже за крышу платить жалко. И они даже на крыше экономят, потому что они негодяи. И этот человек сказал: да, я недорого возьму, если одно условие сделаешь, а если не сделаешь, то половину твоего бизнеса я заберу за крышу. Если я тебя сейчас не прикрою, видишь, у тебя заберут все, и тебя еще убьют. И он сказал: ну-ка, а что ты там говорил, про какое условие? Он же бизнесмен, ему нужны условия, торговаться. Он говорит: а какое там условие? Он сказал: хорошо, я тебя защищу, но все время, которое я тебя буду защищать, мы будем говорить с тобой о Боге. Если тебе нечего сказать о Боге, я буду тебе говорить о Боге. И до тех пор, пока я тебя защищаю, либо ты говори мне о Боге, либо я буду тебе говорить о Боге. И никаких мирских разговоров. Бизнесмен подумал: ёлки-дрын, как здорово, я-то о Боге вообще нифига не знаю. Даже, значит, мне и говорить не надо будет. Это отдыхай только. Сиди, слушай, пусть болтает, что хочет. И он сказал: и сколько ты возьмешь? Он говорит: ну, тогда возьму там. Пару монет. Но если что-то по-другому будет, если ты начнешь мне рассказывать что-то такое мирское, то ты мне половину бизнеса своего должен будешь отдать за такую услугу. И бизнесмен думает: да я как рыба буду молчать. Ёлки, ты что, фиг тебе, я что, дурак, что ли, такой кровью, потом и калом заработал все это. И они начали защищаться. Он стал его защищать. И в процессе общения пришлось вместе с ним находиться, то все. Он стал его охранять. И он ему всю дорогу рассказывал про Бога. То все. И за один день все проблемы решились. Он за один день все решил. И раз, и все это отошло. И бизнесмен такой довольный достал эти две монетки и говорит: на. И тот взял, говорит: спасибо. Он тоже был доволен. Он сказал: спасибо. Положил. Я, говорит, вообще редкий случай такого человека увидишь, которому говорят о Боге, и он не прерывает тебя. Редкий случай. Человек просто молчит, когда ему рассказывают о Боге. это такого человека. И он был так доволен, этот человек, им. Он говорил, елки, так я вот со всеми хочу говорить о Боге, а они мне про всякую фигню начинают говорить. И мы, весь разговор превращается в мирские беседы. Но там Бог суя, суя получается. То есть мы говорим в суе. А ты молчал, и я говорил только о Боге. Я тебе рассказывал, какой Бог, как вот все устроено, то есть все. И он говорит, большое тебе спасибо. Взял эти две монеты. И он говорит, еще хочу тебе уж до конца, ну, поскольку ты такой классный, ты меня слушал целый день. И слушал о ком? О Боге. И он так был вдохновлен, и он сказал, я тебе хочу еще одну вещь сказать. Ну, ты только внимательно слушай, последнее. Даже тебе готов одну монету вернуть, только это выслушай. И тот сказал, давай. Ну, они же такие, блин. Сдачи. Там по 50 копеек, а тут по 38, все. Богатые люди все такие. И он сказал, что, что? И он ему говорит, через 9 дней ты умрешь. Сегодня вот как раз один день кончился. Через 8 дней ты умрешь. Это точно, поверь мне. Не спрашивай, откуда, можешь верить, можешь нет. Просто я тебе говорю, через 8 дней, через 9 ты умрешь. День закончился, через 8 дней ровно ты умрешь. И ты предстанешь на суде. И там тебе скажут, что хочешь получить? За то, что у тебя было положительное в жизни, первое, или за то, что отрицательное? Сразу говори, за первое, за положительное. Пожалуйста, сделай так. Тот сказал, ты что меня пугаешь? Ты же крышу мне сделал. Он говорит, так я тебе крышу-то от людей сделал, от всех. А от смерти-то я не крышую. Я тебе сделал, что тебя никто не убьет, ничего не будет с тобой, тебя не разорят. Но смерть-то, тебя же не убьют, смерть твоя придет через 8 дней. Я тебе говорю. И тот такой забеспокоился. Да ну да, он будь проклят тот день, когда я с ним встретился. Нафиг мне такая крыша. Он тупой был. Но через 8 дней он что-то почувствовал себя очень плохо. Гр-гр, и спустил кал мочу и вышел из тела. И попал к Ямараджу. И Ямарадж такой сидит, такая форма у него ужасная. Тут его эти... Ямадуты держит. Потому что он-то никогда в жизни о Боге не слушал и никогда ничего хорошего не делал. Что он делал-то? Он всю жизнь обманывал. Нужен бизнесмен, есть бизнес. Бизнес есть бизнес, сами понимаете. Ну, кто бизнесмен, конечно. А бизнесмены почти все. В той или иной степени. И Ямарадж сказал, ну что, бизнесмен, тот такой, ну что? Что сначала хочешь получить? Наказание за всю свою бесполезную жизнь? Или хочешь получить наслаждение за то, что ты сделал хорошего? Он такой. Нет, чтобы сказать-то, что хочу сразу получить за хорошее. Он говорит, а что я плохого сделал-то? И там это 108 томов дела, сразу бум. Да, Димка? И начинают там зачитывать. То-то-то-то-то-то-то, обманул того, обманул сего, обманул того, эксплуатировал. И он такой стал, хватит. Видишь, и все. А что хорошего? И он говорит, да у тебя крыша была классная. Ты целый день о Боге от него слушал. И вот за это тебе милость. Что хочешь получить? Наказание за всю свою жизнь? Или за тот день, когда ты слушал о Боге? И он сказал, конечно, милость хочу. И они сказали, хорошо. И раз его на райскую планету. Он на райскую планету попадает, и к нему подходит женщина, там все такое, чувственное наслаждение. И он такой, раз. И только наслаждаться. И смотрит, там тот этот, крыша его идет в раю. О, здорово, туда-сюда, о, друга. Тот ему говорит. Не он ему, он-то его увидел такой, а тот его увидел. О, друга, да. То бишь, молодец, сделал, как я тебе сказал. Видал, да, куда попал сразу, а? Да, меня там это... Он говорит, а ты помнишь, что сказали? Я тебе целый день о Боге рассказывал. Сюда ты попал на год. Давай я тебе про Бога расскажу. Он думает, ой, елки, пусть лучше про Бога рассказывает, потому что если сейчас я буду здесь, потом, а там, ай-ай-ай. И он сел такой, и тот ему, да, и пока он был на райской планете, тот ему все о Боге рассказывал, то, все, Бог, то, Бог такой, туда-сюда. И он сидел, да, вопросы стал даже задать, а да, это как, что это? Потом раз в год прошел, опять к Ямараджу, уже Ямадут его не держит. Он уже просто сам такой. И Ямарадж говорит, ну, что с тобой сделать-то? Тут, понимаешь, такая ситуация произошла. То, что ты в раю слушал только о Боге, и там ни с кем ничего, все твои грехи, елкин дрын, прощены. И за то, что ты слушал о Боге, в течение года от этого человека, ну, сейчас, да, он говорит, ну, есть возможность попасть на Сатья-Локу, ну, на 100 лет Брахмы. И этот купец думает, о да, о, кайфово, все прощено. И там тоже. Золото, все это херания, пур, этот город золотой, чувство наслаждения, райские яблочки. И он там все такое, и он только наслаждаться. Раз! Ты здесь! И он такой смотрит, этот друган его идет. И он говорит, а у того уже 1000 вопросов. Он говорит, а как мои грехи-то погасились? И он стал им рассказывать про силу слушания о Боге. И он стал говорить, Шраванам, это вообще супер. Никто не понимает на земле, что единственное благочестие является это слушать о Боге, задавать вопросы о Боге и так далее. И они стали опять это обсуждать. И так прошло незаметно 100 лет. И он уже приготовился куда-то идти. Но вдруг что-то преобразилось. И он узрил Бога. Так он вернулся назад к Богу. И он подумал, как милостивы вайшнавы, как милостивы преданные. И он вошел в духовный мир с единственным чувством, с чувством любви и благодарности, великой удачи, что ему повелось встретиться с преданными. Хари Кришна.